2:00. Лос-Анджелес. 10 сентября, пятница. Вэлл полулежал внутри V-образной конструкции, где ржавая сталь встречалась с обгаженным голубями бетоном, под разрушающейся эстакадой и высоко над заброшенным участком 101-го, и неподалеку от остатков Union Station. Вэлл любил это место, потому что здесь было прохладно, температура в тени заметно отличалась от уличной, а еще круто. Ему нравилось думать, что эти конструкции из решетчатых ферм и бетона, вроде той, где он сейчас расположился с ребятами, были контрфорсами какого-нибудь заброшенного готического собора, а он – горбуном, бродившим среди горгулей. Типа Чарльза Лоутона. Лоутон, Чарльз, 1899-1962. Англо-американский актер в 1939 году сыграл роль Квазимода в фильме «Горбун собора Парижской Богоматери». «Наверное, любовь к старым фильмам», – подумал Вэлл. «Единственное, что он унаследовал от предка, прежде чем этот сукин сын бросил его». Остальные ребята из его флэш-банды уже выходили из флэшбэка. Одергивание и слюни, стекающие изо рта, сменились зевотой, потягиваниями и криками. «Кайф!» – выкрикнул Коин. За всю историю этой компании оборванцев, неоперившихся беложопых юнцов, Коин больше любого другого подходил под определение вожака. «Охеренный кайф!» – отозвался Джин Ди, высокий прыщавый парнишка, рассеянно чесавший у себя в паху. Он уже вышел из флэшбэка и явно пытался сделать то, чего не смог во время реального изнасилования. «Сунь ей еще раз, Бен!» – воскликнул Сули. Татуировки целиком покрывали не только руки этого мускулистого 16-летнего парня, но и лицо, напоминавшее боевую маску Маори. Манг, Тухи, Костоломи, Динджин, подергиваясь, выходили из повторных получасовых сеансов и пока молчали. Только позевывали, рыгали и пердели. Эти четверо были на год, на два младше Вэлла и трех других парней, при том, что Костолом, Кальвин, был самым высоким, здоровым и тупым из восьмерых. Ни одно из их сексуальных поползновений не продолжалось больше минуты, после чего случалось преждевременное... как его там? А потому Вэлл недоумевал, что эти кретины флешбэчили остальные 29 минут. На то, как они срывали с нее одежду, на то, как убегали, или на одно и то же волшебное мгновение 30 раз подряд, точно на заезженном блюреевском диске. Группа снова и снова флешбэчила на изнасилование девственницы латиноамериканки, совершенное чуть больше часа назад. План, разработанный в основном Коином, состоял в том, чтобы поймать одну из хорошеньких латинок-четвероклашек по пути в школу и всей компанией сломать ей целку. «Отловим одну из таких целочек, у которой кудряшки только-только завились над расщеринкой», – витиевато выразился Коин. «Потом сможем неделями флешбэчить и кончать на это». Но им не удалось уволочь маленькую хорошенькую четвероклашку. Всех этих хорошеньких маленьких латиночек привозили в школу вооруженные отцы или старшие братья в гибридных машинах с низкой подвеской, что грохотали по городским улицам. Девственницы на задних сиденьях глядели наружу через пуленепробиваемые стекла. В конце концов пришлось уволочь дрочилу Марию, дебильную девчонку из 9 класса их собственной школы. Чисто теоретически, ДМ, возможно, и была еще девственницей, когда Коин первым из всех присунул ей, появилось немного крови. Но вид ее обнаженного тела, складки жира над дешевыми трусиками, одутловатое белое лицо, вроде куска теста, бездумный взгляд устремленных в небеса глаз, крупные, но уже словно постаревшие сиськи, обвислые с дряблой кожей, совсем не возбудил Вэлла. Он сказал, что во время изнасилования будет стоять на атасе. Вэлл флешбэчил вместе с остальными под дорожной эстакадой, но всего 10 минут. На свой 4-й день рождения в Денвере. Он часто возвращался к этому празднику. Где-то он прочел о схожих повадках шизофреников, которые постоянно прижигали руки сигаретами и тем напоминали себе, что все еще живы. 7 вернувшихся к жизни парней растянулись теперь на открытых фермах. Они любили так делать, но никому не хотелось лежать на узких стальных полосках в 60 футах над пустым хайвеем, когда их тела эпилептически дергались под флешбеком. На всех были дырявые джинсы, черные военные ботинки и выцветшие интерактивные футболки того типа, что носили почти все школьники средних классов. Спереди и сзади портреты крутых чуваков вроде Че и Фиделя, Гитлера и Гиммлера, Мао, как его там, и Чарльза Мэнсона, Мохаммеда Аль-Аруфа и Усамы Бен Ладена. Обо всех этих типах ребята почти ничего не знали. У Коина на футболке были поблекшие портреты Дилана Клеболда и Эрика Харриса. Харрис, Эрик Дэвид и Клеболд, Дилан Беннет, американские школьники, устроившие в 1999 году бойню в школе города Колумбайн, штата Колорадо. При этом 15 человек были убиты, 24 ранены. Интерактивные они оживали и вели разговор, если к ним обращались. Вэлл и другие знали про Клеболда и Харриса лишь одно. Те были крутыми киллерами примерно того же возраста, что и ребята из их крохотной жалкой флэш-банды. Эти Клеболды Харрис попытались замочить всех в своей школе, когда такое еще казалось новым, в прошлом веке, во времена динозавров и республиканцев. Вэлл, как и другие парни, бездельничавшие и курившие здесь высоко над шоссе, часто думали и разговаривали о том, как перемочить всех в школе. Проблема, разумеется, состояла в том, что школы перестали быть легкой целью. Клеболду и Харрису было нетрудно, правда, говорили, что они все равно не довели дело до конца, их пропановая бомба даже не взорвалась. Сегодня почти во всех классах школы, где учился Вэлл, рядом с центром предварительного заключения на стадионе Доджер, число вооруженных охранников сравнялось с числом учеников. Местные ополченцы защищали тех недоумков, которые ходили в школу и домой без присмотра. И даже учителей, черт бы их драл, обязывали носить оружие и регулярно ходить на тренировочные стрельбы в тир Лос-Анджелесской полиции в здании бывшего завода по розливу Кока-Колы неподалеку от Централ-авеню. Коин встал, расстегнул ширинку и принялся мочиться в пустоту. Струйка мочи, описывая дугу, падала с высоты 6 этажей на поросшее сорняками шоссе. Это вызвало настоящую эпидемию, всем захотелось помочиться. Первыми, к примеру вожака, последовали Манг, Тухи, Костолом, Динджин, потом Сули и Джин Ди, и, наконец, Вэлл. Ему пока не приспичило, но длительные флешбеки часто вызывали малую нужду, и Вэлл не хотел, чтобы остальные догадались о его столь кратковременной отключке. Ведь все остальные флешбечили на изнасилование час, а то и больше. Вэлл расстегнул ширинку и присоединился к писающим мальчикам. «Эй, стойте!» – закричал Коин, прежде чем Вэлл и младшие парни успели закончить. По бетонному каньону 101-го хайвея разнесся рев. Перестать мочиться, если уж начал, довольно трудно, но Вэллу это удалось. Внезапно под ними пронеслись с десяток харлеев. На мускулистых телах мотоциклистов, в местах, не закрытых черной кожей, виднелись татуировки. Длинные волосы, черные и русые, свободно развивались. «Бляха-муха, они жгут настоящий бензин!» – воскликнул Джин Ди. Мотоциклисты проехали, не подняв голов, хотя ребята наверху, выпроставшие своих маленьких петушков над бездной, были прекрасно видны. Ревущие харлеи неслись со скоростью миль 80 в час. «Черт, вот бы оказаться сейчас на этой дороге в миле отсюда!» – выдохнул Сули. Все знали, что он имеет в виду. На протяжении примерно мили с дороги не было ни одного съезда. А дальше часть 101-го провалилась во время Большой войны, образовав пропасть шириной в 12 футов и глубиной около 60. На темном дне валялись бетонные блоки с торчащей арматурой, перекрученные ржавые обломки давно разбившихся машин и, как говорили, скелеты других байкеров. Крутые ездоки устроили там что-то вроде бетонного трамплина, на который заезжали с сумасшедшей скоростью, не более чем по трое одновременно, чтобы перепрыгнуть через провал и мчаться дальше к первому незабаррикадированному выходу. Там 101-й хайвей пересекался с тем, что осталось от Пасадинского шоссе. Вэлл бывал в том месте и видел провал с обеих сторон эстакады шоссе. Видел пятна засохшей крови, порванную резину, замысловатые штабеля хрома и стали с западной стороны трамплина. Но за Аламеда-стрит 101-й чуть загибался на север, и с моста трамплин не был виден. Ребята жадно смотрели, как уменьшаются в размерах байкера. Харлеи уже перестраивались, тесня друг друга, чтобы занять более выгодную позицию. Громадный волосатый вожак с красными татуировками, наколотыми настоящей кровью, шел первым, ускоряясь на повороте. Вэлл слушал, как вокруг них усиливается рев двигателей, словно бросая вызов смерти, и ощущал где-то внутри нарастающее физическое возбуждение. Такого не было, когда остальные трахали бедную дрочилу Марию. Коин поймал взгляд Вэлла и улыбнулся. На его тонкой нижней губе висела сигарета. Вэлл знал, что у старшего приятеля тоже стояк. В такие моменты он чувствовал себя слегка голубым. Он громко сплюнул вниз, чтобы скрыть румянец и смущение, застегнул ширинку и повернулся спиной к другим. Рев харлеев усилился, достиг максимума, а потом стал слабеть, удаляясь к западу. Коин залез под свою футболку сзади и вытащил что-то из-под ремня джинсов. «Нихера себе!» – воскликнул маленький Динджин. «Пистолет?» Это и в самом деле был пистолет. Все семь разгрудились вокруг Коина, присевшего на загаженном голубями карнизе. «Беретта 9-го калибра», – прошептал Коин тесному кружку голов. «Вот тут предохранитель». Он подергал туда-сюда маленький рычажок. Вэлл догадался, что красная точка означает огонь. «Вот это, чтобы магазин вынимать». Коин нажал кнопочку на стволе за предохранителем. В другую его руку выскользнула штуковина, магазин или обойма, или как ее там. «На 15 патронов», — пояснил он. «Может выстрелить и без магазина, если в патроннике есть патрон». «Слушай, дай подержать, ну дай», — выдохнул Сули. «Пожалуйста, я просто, ну как это, я просто в холостую крючок нажму». «Это все равно, что трусов девчонки не снимать и тыкаться в холостую», — сказал Ман. «Заткнись», — хором проговорили Вэлл, Коин, Сули и Джин Ди. Они не любили, когда младшие члены шайки встревали в разговор, нарушая старшинство. Коин поднял полуавтоматический пистолет без магазина и направил на Сули. «Дама, если ты знаешь, как с ним обращаться, вот сейчас он может выстрелить?» «Не», — рассмеялся Сули, — «обойма-то». «Магазин», — поправил Коин. «Ну да, магазин-то вынут. Я вижу пули в магазине, так что он не может стрельнуть». Вэлл тоже видел пули в магазине, по крайней мере верхнюю, в медной оболочке, со свинцовым носом с зазубринкой наверху, словно кто-то процарапал ее ножом. Это вызвало у него какое-то странное возбуждение, такое же, как и рев Харлеев. «Ты идиот», — сказал Коин Сули. «Мог бы убить себя, меня или кого-то другого из крысят, что тут пердят». Коин оттянул затвор старого пистолета, и из него выскочила пуля, которая была в патроннике. Свободной рукой Коин поймал патрон, пулю или как это называется. «Одна была в патроннике», — вполголоса сказал Коин. «Ты бы себе хер отстрелил или кого-нибудь из нас кокнул». Сули усмехнулся и быстро заморгал, пристыженный, но все еще горевший желанием подержать в руках оружие, настолько, что даже не выказал обиды. «Этот идиот вполне мог бы пристрелить кого-нибудь из нас», — подумал Вэл. Коин переместил предохранитель так, что красная точка стала не видна, нажал крючок, отчего затвор снова сместился вперед, и протянул пистолет Сули самому старому своему другу и первому ученику. Остальные ребята обступили Сули, а Коин и Вэл отошли на 3 шага назад. Вэл повернулся в сторону города. На юго-восток от него простирался центр с остатками небоскребов, включая обрубок башни американского банка. Старые пердуны, вроде его деда, все еще говорили «библиотечная башня» и вертикальную глыбу ООН-центра. Большинство других сохранившихся небоскребов были заброшены и стояли в черных антитеррористических презервативах. Но Вэл не смотрел на старое здание. Он видел Лос-Анджелес, как и все эти дни, разделенным на зоны, контролируемые разными шайками. Словно районы города перед его глазами были выкрашены в разные цвета. На юге восток – латинская зона, в основном владения реконкисты. Прямо на юг, за пустыми каньонами центра, кварталы, где хозяйничали нигеры и узкоглазые, а вокруг них опять районы реконкисты. За спиной Вэлла располагались части города, где властвовали банды китайцев, азиатов и всяких желтозадых. Все они медленно, но верно вытеснялись реконкистой. Еще дальше на запад и север, в особенности на холмах, англосаксы превратили Малхолланд Драйв в частную дорогу и защищали теперь свои возвышенные участки при помощи не только ворот, но также отрядов самообороны и электрических заборов. Японская зеленая зона лежала далеко к западу от 405-го хайвея в горах, где прежде находился Гетти-центр. Гетти-центр – здание в Лос-Анджелесе, где располагается с 1997 года музей, основанный предпринимателем Джейм Полом Гетти. Теперь там были рвы, электрические заборы, патрули и зоны, где беспилотники открывали огонь без предупреждения. В Лос-Анджелесе имелись и сотни других, менее важных, но яростно защищаемых районов. И Вэлл знал, что в каждом, черт бы их драл, есть пропускные пункты, блокпосты и зоны, где стрельбу начинают без предупреждения. Настоящая ночная развлекуха происходила там, где жили богатые говнюки. Беверли-Хиллз, Бел-Эйр, Пасифик-Палисейдс и отчасти Санта-Моника. Но у деда Вэлла не было машины, чтобы взять ее без спросу, а потому Вэлл и не пытался попасть туда. Да, все равно их шайке было не попасть в эти отгороженные и охраняемые районы обитания богатых говнюков. Маленькая никчемная банда Коина передвигалась пешком, и Тихий океан оставался для нее недостижимым, как луна. «Хочешь подержать?» – спросил Коин у Вэлла. Перед этим Коин обошел всех по кругу, протягивая каждому полуавтоматическую берету точно священника обладку. Теперь настал черед Вэлла. Вэлл взял пистолет. Его удивило, насколько тяжелым тот оказался, даже при том, что магазин остался в руке Коина. Рукоятка с насечкой или ручкой, или как ее там, холодила потную ладонь. С видом человека, понимающего, что он делает, Вэлл оттянул затвор и посмотрел в пустой патронник. «Класс, да?» – спросил Коин. Остальные 6 парней толпились позади него, как верные прислужники. Да, они и были верными прислужниками. «Ага, класс», – одобрил Вэлл. И прицелился в далекий обрубок башни американского банка. «Бах!» – вполголоса сказал он. Коин рассмеялся. 6 парней за его спиной по-идиотски захихикали. Вэлл думал о том, кого бы он пристрелил, если бы Коин дал ему пистолет с полным магазином. Конечно, деда, хотя что такого Леонард сделал Вэллу? Только хлопотал над ним, словно суррогатный родитель. Кого-нибудь из учителей по дороге в школу или домой? Но если он кого-то и ненавидел, то лишь одну миссис Дегис, учительницу английского в 9 классе, которая заставила его читать то долбанное сочинение перед всеми одноклассниками. После этого Вэлл в школе никакой такой херни больше не писал. Вообще-то он любил писать, а в тот раз просто забылся. Нет, постой. Вэл понял, будь у него пистолет, он бы пробрался в Денвер и выстрелил бы в живот своему предку. Он знал, что ему туда не улететь. Черт, пассажиров в аэропорту теперь раздевают догола, просвечивают и обнюхивают все отверстия разными датчиками, убеждаясь, что те не насовали себе в жопу Семтекс. Один из видов пластичной взрывчатки. А кроме того, путешествовать по воздуху могут только японцы и самые богатые американцы, вроде мамаши Койна. Нет, добираться придется автостопом. Каким-то образом проделать тысячи миль по стране, где орудуют разбойничьи банды, не попасться в руки отрядов самообороны и федеральной полиции, миновать огороженный Лас-Вегас, проехать по городским хайвеям, о которых знают только цыгане-дальнобойщики, появиться в Денвере после 6 лет изгнания, найти своего предка и... Вэл понял, что Коин стоит, протянув руку и раскрыв ладонь в ожидании, когда приятель вернет пистолет. Он протянул Беретту Коину. Тот ловким движением вставил магазин, оттянул затвор и осторожно вернул его на место. Теоретически, пуля теперь находилась в стволе, а еще 13 или 14 ждали в магазине. «Классная штучка», — сказал Коин. «Штучка-дрючка», — добавил Сули. Остальные 6 захихикали. Вэл ждал. «Классная штучка», — повторил Коин. «Теперь нужно заняться чем-нибудь настоящим». «Чем-нибудь настоящим», — словно эхо отозвался Сули. «Заткнись, жопа», — сказал Коин. «Заткнись, жопа», — эхом отозвался Сули и заткнулся с идиотской ухмылкой. «Надо взять ее и прикончить кого-нибудь», — сказал Коин, обводя каждого по очереди своими серыми глазами. «Кого-нибудь особенного». «Амхерста?» — предложил Джинди. «Амхерст был директором их школы». «В жопу твоего Амхерста», — сказал Коин. 6 ребят, все кроме Вэлла, думавшего о том, как бы кокнуть предка, слушали так внимательно, что у них челюсти отвисли. «Чтобы получать полный кайф под флешбеком», — заявил Коин, — «мы должны шлепнуть какого-нибудь сильно важного. Такого, про кого никто и не думает, что его могут шлепнуть. Такого, чтобы наши рожи 24 часа крутили по всем 7 новостным каналам, хотя нас и не смогут поймать». «Кинозвезду?» — выдохнул Джинди. Парнишка с огромными угрями начал проникаться этой идеей. Коин покачал головой. «Нет ничего слаще, чем флешбечить после того, как замочишь кого-нибудь», — сказал он. До 17-летия Коину оставался месяц, потом обязательный призыв в армию. Вэллу до этого кошмара оставалось еще 11 месяцев. «Но это должен быть кто-то особенный», — сказал Коин, переводя взгляд с одного парня на другого. Теперь даже у Вэлла проснулся интерес. «Так кто же?» — спросил Костолом. «Какой-нибудь епошка», — ответил Коин. Остальные разразились смехом. «У кокошу епошу!» — воскликнул Сули. «У хлопую желтожопую!» — Вэл покачал головой. «У них слишком крутая охрана, а машины бронированные. И телохранители, ниндзя, и хмыри, и службы безопасности, и беспилотники всего до жопы. А их зеленая зона, ну, то есть нам туда не... Их тебе не достать, Коин». «А вот и достать», — возразил тот. «В этой Беретте 15 патронов. Я могу заполучить еще 3 таких полуавтомата и могу достаточно близко подойти к настоящему живому японскому советнику. С такого расстояния даже Динджин не промахнется. Флешбэчить на это дело чистое золото. Ну, кто со мной?» 6 из 7 парней бурно выразили восторг и согласие, вскидывая вверх растопыренные пальцы. Вэл просто смотрел в серые, слегка безумные глаза Койна, и продолжалось это целую минуту. Потом Вэл медленно кивнул. Молодежная флешбанда сошла с выступающего карниза и двинулась через густые заросли деревьев и сорняков Вальпуэбло, самый старый квартал Лос-Анджелеса, да нельзя запущенный, с церковью, оскверненной граффити. Там тусовались торговцы флешбеком и оружием.